Дело полиции по Даниловскому району, старший лейтенант полиции Мельников. Чем могу помочь? А здравствуйте, молодой человек. А тут вот два полицейских друг друга сначала за задницу лапали, а потом они вот в кустах начали нехорошими вещами заниматься. Патрульные. Патрульные? Да, да. Я у них спросил. Давайте запишем адрес, где это происходило. Да, давайте. Говорите. Алло, кто звонит? Алло. Да. Кто звонит? Слушаю вас. А? Слушаю вас. Мне кто-то позвонил. Пропущено. Слушаю вас. Вас плохо слышно, перезвоните. Алло, да. Алло, слушаю вас. Отдел полиции по Даниловскому району. Чем могу вам помочь? Алло, да, тут моя жена просто стала свидетельницей, она немного в старческом маразме. Тут два полицейских вот сначала друг друга за задницу лапали, потом вот фамилия в кустах. Моя фамилия Цирулев. Цирулев? Да, Цирулев Владислав. По адресу, по какому происходило это? Так, смотрите, получается адрес Русской освободительной армии, дом 9. Да, вот этот номер. Я к ним подошел, спросил, а что вы делаете? Он говорит, мы недавно задерживали. А чем они занимались? Они сексом занимались, то есть один стоял. Мужчина с мужчиной? Да, или... полицейские, мужчина с мужчиной, да. Занимались мужеловством, я правильно Мужеловством, понимаю? Да, но у нас же статью отменили за мужеловство. Еще в каком? 92-м, кажется, или в каком там году. Так вот, и... Я у них спросил, я сейчас на вас полицию сдам, вас в полицию. Он говорит, если сдашь нас в полиции, то мы недавно там митингующих задерживали, мы тебя задержим и будем с тобой то же самое делать, как вот я сейчас делаю со своим напарником. А там у напарника крови с задницы хлестало прям, он орал от боли, но говорил, и жахай меня еще, мне приятно, и так вот именно как автомат, вот второй его, так вот именно, очень быстро, я не думал, что человек может так быстро двигать тазовой костью, и в общем, да, вот меня это смутило, фу, блядь, такая гомосятина, фу, блядь. Как можно это, мужику в жопу, блин, пихать свой член? И как вообще этот член может на мужика встать? И как можно позволить себе в жопу? А вот они полицейские. Я говорю, вам не стыдно? Честь мундира и что такое? А он говорит, а мы за Путина, нам можно. А что вы еще делаете? А мы все делаем, все, что хотим, все делаем. Мы за Путина, нам можно. Он вот так вот говорит и ухмыляется такой ухмылкой. Это со мной разговаривал тот, который снизу был. Тот, который сверху, он взял свою, снял свою фуражку и в меня кинул. Ну, я ушел. Все. Да, вот можете как-то приехать разобраться? Алло? Слышу. Да, так а что делать, что... Я могу взять эту санную метлу какую-то, их прогнать, они там еще долбятся. Русской освободительной армии. Дом 9, Русской освободительной армии, дом 9, в кустах, здесь большие кустарники растут. Наша гордость, гордость нашего двора, везде кустов таких нету. Здесь, получается, растет бузина, прикиньте, бузина у нас во дворе растет. Вот в кустарниках бузины, не характерное для наших краев растение. Вот, и они вот поломали мне эти все кусты, а я тут дворником работаю, я за ними ухаживаю, за этими кустами, мне обидно. Они там это, все сейчас обвафляют, все вот это сделают, патрульные ваши. Придите, пожалуйста, их заберите, вот. Я слышал. Да, скажите, а вы за Путина? А вам какая разница? Не, вот просто хочу понять, вы из этих или нет? Ничего я вам не скажу. То есть вы за Путина, да? Вам стыдно? Нет, не стыдно. Вам стыдно признаться. Так а скажите тогда, вы за Путина или нет? Ну, вы такой, чтобы я свое мнение вам высказывал. Ну, чисто любопытный гражданин. Но скажите, вы за Путина или нет? Сказать, чисто любопытному, непонятному гражданину. В смысле непонятному? Приезжайте, мы познакомимся на Русскую освободительную армию. Заняться, что ли, нечем? В смысле заняться нечем? Ну, я же это... Я понял, вы за Путина, и вы его прикрываете, вот, этого, вот этих двоих, да? Скажите, а вы часто таким занимаетесь делом? Мельников, Даниловский, дежурная часть, чем могу помочь? Да, разъединилась связь. Так что, вы приедете? Ваше сообщение зарегистрировано, будет передано по территориальной. Я понял, а скажите, а вы за Путина? А вы за Путина? Еще не, я не могу отвечать на данный поставленный вопрос. Почему? Ну, ваши ж коллеги ответили. Служащий. Не, я понимаю. Ждите, наряд к вам подъедет территориально, ждите. Не, ну просто я хочу узнать, вы в задницу долбитесь или нет. Так, ладно. Да, они типа по закону не могут разглашать свои политические предпочтения, но зато людей пиздить на митинге они могут. Я тут подумал и решил создать новый канал. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Во-первых, это позволит находиться всегда на связи, в случае, если мой основной канал с пранками забанят. Второе, здесь будут максимально лайтовые, интересные темы из науки, политики и вообще из жизы. Поэтому не стесняйся, заходи и подписывайся. Ссылочка в описании.